на редкость тщательно изучил полинуклеотидные цепи ее ДНК и... Да. Впрочем, почему он психует? Такого следовало ожидать после эксперимента под Новгородом с пламенем и массовым психозом. Сейчас он еще немножко отдохнет и звякнет на Эфунг Паша. Тот должен знать, с чем ему придется столкнуться, и уяснить. Возможно, его способности не пригодятся. Ольга Селина не человек. Она вообще непонятно откуда. Путеводитель номер один. Культурные особенности городов Рейхсоюза. Вскоре после торжества идеи национал-социализма столицы главных рейхскомиссариатов вроде Москвы, Амстердама, Лондона, Далласа, Осло подверглись перепланировке. Улицы в большинстве своем получили новые названия. Многие здания были взорваны и заменены архитектурными комплексами тевтонского стиля. Например, Новодевичий монастырь в Москве снесен в 1964 году. Он превратился в тайный символ сторонников лесных братьев, ведь именно в Новодевичьем была заключена принцесса Софья Глупая, сестра кайзера Петра I, ярая противница немецкой культуры. На месте монастыря по проекту архитектора Алекса Обергау возвели здание гестапо с сетью подземных помещений. Автобан во Флюгхафен имени Бисмарка получил название Гиндербургского, а самая широкая улица Москва – проспект Майнкампф. Метрополитен имени рейхсляйтера Бормана включил такие станции, как Фридриха Великого, Прусское, шоссе Гогенцоллернов и Бранденбургские врата. В прошлом станция Красные ворота. Парк культуры сделался триумфом воли. Смоленская, построенная при Сталине, станции 22 июня. Киевская сменила свое имя уже в 2004 году, в скорости после окончания 20-летней войны. По причине ссоры с рейхскомиссариатом Украина она стала станцией Остермановской. В этот период улицы называли именами немцев, трудившихся в прежние времена на благо Русланской империи. В 2005-2010 годах в Москве появились переулок Министерства Клейн-Михеля, скверик премьера Бориса Штюрмера. Петр Клейн-Михель. Один из фаворитов императора Николая I. Занимал должность управляющего железнодорожными путями России в 1842-1855 годах. Борис Штюрмер. С 10 января по 20 ноября 1916 года премьер Российской империи. В 1917 году арестован новыми властями, умер в тюрьме. Невесть, какое количество садов, названных в честь кайзера Петра III, голштинца, едва знавшего русский язык, но имевшего чин прусского полковника. Всюду воздвигали схожие памятники двум Катаринам, и первой, и второй, с особым подчеркиванием. Обе правительницы были чистой арийской крови. Болотная площадь удостоилась имени Михельсоновская во славу премьер-майора из эстлянских немцев, подавившего восстание Емельяна Пугачева, а именем фельдмаршала Миниха, военачальника кайзерины Анны Иоанновны, одарили Спасскую башню. Лефортово не переименовали, а вот Преображенская стала площадью Анны Монс, опальной возлюбленной кайзера Петра Великого. Село Холмогоры на севере Русланда стало носить имя Брауншвейг-Люннебургская в честь немцев-правителей из этой фамилии, свергнутых неправедной кайзериной Елизаветой Петровной. Регентша Российской империи Анна Леопольдовна Брауншвейг-Люннебургская была в 1741 году низложена царевной Елизаветой и позже вместе с мужем Антоном Ульрихом сослана на жительство в Холмогоры.